17. Лиза. Я вернулась домой на такси. Уже стемнело, шел дождь. Было очень холодно. Но даже если бы на улице стояла июльская жара, я все равно бы замерзла. Меня всю трясло. От слабости, от всего того, что мне пришлось пережить в этот день. Я возвращалась к Лене, оглушенная тем, что натворила. Доверилась следователю, раскрылась ему, все рассказала. И главное, о романе Лены с Максом. Не имела права, но рассказала. Сделала это, чтобы мне поверили, чтобы все события и мотивы разложить по полочкам. Я точно знаю, маленький обман рождает большое недоверие. Мы все на протяжении жизни ищем какие-то важные закономерности, которые значительно облегчили бы нам жизнь. Это как формулы, применяя которые приводишь в порядок ход событий, прогнозируешь будущее, имеешь возможность как-то обезопасить себя. Особенно это работает в области человеческих отношений. К примеру, если бы Лена обманула меня всего один лишь раз, я никогда бы не впустила ее в свою жизнь и уж тем более не переехала бы к ней. Эту же формулу я всегда применяла и по отношению к Осе и Вале. И на бытовом, житейском уровне все было чисто, без обмана. Все слова, поступки, все было прозрачно между нами троими. И разве же могла я предположить, что это прозрачность, театр? Что эти двое разыгрывают меня, стараясь всякий раз убедить меня в том, что они идеальны, что любят меня, каждый по-своему. Все, что каждый из них обещал мне, исполнялось. Все поступки были ими тщательно продуманы, подогнаны под все мои жизненные формулы. А на самом деле они просто издевались надо мной. Смеялись за моей спиной с наслаждением, тратя мои деньги и втаптывая в грязь мою любовь и доверие. И как было жить после всего этого? Как вообще строить свое будущее? Ведь мы дружили с Валей много лет. Я любила ее, как человека, как друга. Я знала, что на нее всегда и во всем можно положиться. Она не допустила ни одного промаха, ни одной ошибки в общении со мной, что дало бы повод мне сомневаться в ее преданности. Что уж говорить об Осе, который, как мне казалось, пылал ко мне страстью, а на самом деле просто заставлял себя говорить мне слова любви, в душе насмехаясь надо мной. Я вошла в подъезд, но уже перед дверью не выдержала. Сползла по стенке, закрыла лицо руками и заскулила, завыла. Уж если Валя меня обманула, предала, сделала из меня посмешище, то почему я должна верить Лене? А что, если эти двое, Макс и она, тоже разыгрывают меня? Что, если мое желание появиться на делегатской было срежиссировано Леной и Максом? Ведь расскажи кому, какое участие приняла Лена в моей жизни, мало кто поверит. Всего несколько дней прошло с тех самых пор, как я в отчаянии позвонила в ее дверь и рассказала ей о том, что со мной произошло. Она не только приютила меня, но и дала возможность заработать, убедила меня сдать свою квартиру, нашла жильца, и я даже получила деньги. Нет, это невозможно. Она не такая, как Валя. Но если окажется, что она тоже лгала мне, что запутала меня, заставила появиться на делегатской, чтобы на меня повесили убийство Вероники, то тогда и жить дальше не стоит. Просто незачем. Чтобы снова и снова разочаровываться в каждом, кто попадется на твоем пути? Нет, нет. Мое желание разыскать квартиру, где был зарегистрирован Максим Шитов, с тем, чтобы опросить его соседей, было лишь моим желанием. К тому же, кто мог предположить, что я увижу Веронику, что какая-то неведомая сила заставит меня смыть кровь с пола, где лежал труп? Разве что этого парня Сашу убил Макс? Или Лена? Я ущипнула себя. Через свитер. Больно. Мне бы только не сойти с ума. Нормальный человек не может так рассуждать и строить такие нелепые, просто чудовищные предположения. Лена прекрасный человек. Это я подставила ее, назвав ее имя. Рассказала о ее чувствах совершенно постороннему человеку. Чтобы объяснить свое присутствие на делегатской, чтобы меня не приняли за обманщицу, чтобы меня не арестовали. Что теперь делать? Ведь стоит мне сейчас позвонить в дверь, и я не смогу молчать. Расскажу Лене обо всем, что сказала Зосимову, а как иначе? Да она только и ждет, чтобы услышать мой рассказ. И если я солгу ей, она когда-нибудь узнает об этом, то перестанет мне доверять. Значит, я должна рассказать ей правду. Кроме этой правды, я должна буду рассказать ей еще много чего. Ужасного, страшного. Быть может, известие о смерти Аркадия Шитова заставит ее мысли двигаться в другую сторону? Может, она поймет и простит меня? Мой откровенный разговор со следователем. Металлический лязг отпираемых замков и засовов на двери показался настоящим громом. Прокатился эхом по всему подъезду. «Лиза, что с тобой?» Лена склонилась надо мной, помогла подняться с пола. «Ты вся горишь, у тебя щеки огненные!» Она провела своей ледяной ладонью по моим щекам. «Ты заболела? Пойдем, пойдем. И давно ты здесь сидишь? Что случилось? Я не звоню тебе, чтобы не мешать, не отвлекать». Словно дождавшись, когда окажусь в полной безопасности, в месте, где можно расслабиться, я, как во сне, прошла в гостиную и рухнула на диван, сжалась, подобрав ноги, и позволила укрыть себя теплым одеялом. «Замерзла», — произнесла я, с трудом разжимая зубы. «Пожалуйста, не прогоняй меня». «Боже, да ты бредишь! Я сейчас вызову врача. Никого не надо, но у тебя жар. Хорошо, тогда я принесу тебе аспирина, горячего чаю». «Подожди». Я схватила ее за руку. «Потом, когда она принесет мне чай, мне будет уже неловко говорить ей обо всем. Пусть она узнает о моей подлости и предательстве перед тем, как дать мне аспирин. И уж потом пусть решает, оставлять меня у себя или нет». «Лена, я рассказала следователю о вас с Максом. Я не могла иначе. Он не поверил бы мне, было слишком много каких-то нестыковок. Но он обещал не допрашивать тебя. В сущности, ты-то вообще ни при чем». Сказала и зажмурилась. «Что сейчас будет?» «Лиза, ну рассказала и рассказала. Ты же и встречалась с ним, чтобы рассказать правду. Правильно сделала. Я, если надо будет, тоже расскажу ему о Максиме. О том, что он у меня покупал цветы. Думаешь, я не пожалела о том, что не рассказала правду капитану Суровцеву? Вела себя, как настоящая дура. Не знаю, чего испугалась. Ты чего плачешь? Думала, что я обижусь на тебя? Или не пойму? Ты моя хорошая». Она обняла меня и поцеловала в макушку. «Успокойся. Ты поэтому сидела там, в подъезде, боялась рассказать мне об этом. Так, лежи, я сейчас вернусь». Она принесла чаю с малиной, аспирин. «Вот, прими. Знаешь, у меня сегодня тоже был очень тяжелый день. И я тоже кое с кем встречалась. С одним своим знакомым. Аж на дачу ездила на шашлыки. Просила за Макса. Вот так». «Аркадий умер», — сказала я тихо. «Что?» Лена замерла. Рука ее, поправлявшая волосы, застыла в воздухе. «Умер? Как это?» Зосимову позвонила соседка и сказала, что с Аркадием, как она выразилась, беда. «Мы в кафе все трое были. Я, Люда и Валера. Он взял нас с собой. Правда, оставил в машине, а сам пошел туда, к нему, в квартиру. Мы, конечно, недолго сидели. Вышли потом, там возле подъезда начал собираться народ. Но нам и рассказали, что после того, как следователь уехал, после допроса, из квартиры вышла Любовь Петровна, сиделка Аркадия. Ее соседка увидела. А Любовь Петровна и говорит ей, что этот допрос просто доконал Аркадия. Еще сказала, что побежала в аптеку за лекарством. Но она не вернулась. Соседка долго прогуливалась возле подъезда, все поджидала возвращения сиделки. Они вроде бы дружили, что ли. Но та так и не пришла. Тогда соседка поднялась в квартиру Шитова. Вошла туда и увидела, что он лежит на полу, упал вместе с коляской, и что вроде бы не дышит. Она увидела визитку Зосимова на столе и позвонила ему. Но если Любовь Петровна не вернулась, так, может, она обманула соседку, что пошла в аптеку? А на самом деле просто испугалась, когда поняла, что Аркадий умер, и сбежала? От чего он умер? Приехал эксперт. Сказал, что по предварительным данным смерть наступила от сердечного приступа. Но вскрытие точно покажет, что с ним случилось. Лена, он так любил эту Веронику, что просто жил ею. И я рассказала о подзорной трубе, о которой мне поведала под страшным секретом Людмила. Так уж случилось, что Зосимов посвятил свою жену в некоторые подробности этого дела. Да что же это за женщина такая была, что буквально сводила мужиков с ума? Или вообще доводила до могилы? Роковая, невероятная, растерянно бормотала Лена. Нет, пусть уж я буду обыкновенная, только чтобы никто не сходил по мне с ума и не доводил никого до смерти. Я выразила свои искренние чувства. Знаешь, мне в этой истории Максима твоего жаль. Шел у своего больного брата на поводу, да вообще жил его жизнью вместо того, чтобы устраивать свою. Покупал цветы у тебя, у женщины, которая ему нравилась, прекрасно понимая, что дает тебе пищу для размышлений. Да уж, сколько раз я пыталась представить, как же может выглядеть эта потрясающая женщина, его избранница. Но с этим-то вопросом мы с ним разобрались. Теперь это убийство и смерть Аркадия. Наверняка Максим уже в курсе, думаю, следователь ему сообщил. Какая трагедия! Надо же позаботиться о похоронах. А как он это сделает, если находится в следственном изоляторе? Лена, уж не собираешься ли ты ему помочь? Даже и не знаю. Я не думаю, что ты должна что-нибудь предпринимать. Мы знаем, что у Макса есть адвокат. Думаю, что он в курсе всех его дел. А насчет организации похорон, то у братьев есть все-таки родственники. А если нет, то пусть он передаст через адвоката деньги, просьбу. Ну, ты меня поняла. Ты же едва с ним знакома, Лена. Я говорила это с таким чувством, словно кто-то очень взрослый, серьезный и рассудительный вселился в меня и теперь озвучивал какие-то правильные вещи. Сама же есть той породы людей, которые все всегда берут на себя. А потом, как показала жизнь, сами же и расхлебывают. Оси называл таких, как я, терпилами. Получалось, что Лена, случайно вошедшая в мою жизнь, оказалась сделана из этого же теста. Я просто кожей чувствовала это. Да, ты права. Подождем, увидим. Я понимала ее. Вернее, пыталась понять. Это у меня рана была свежая. Это я еще не переболела своей личной трагедией и смотрела на мир сквозь черное стекло. Лена уже давно жила одна и, вероятно, истосковалась по мужской ласке. Возможно, была даже готова к новым отношениям, хотя вслух этого не говорила. Словно стыдилась этого. Или просто сама не знала еще, готова открыть сердце мужчине или нет. «Ты сказала, что была у кого-то сегодня? Кто этот человек? Ты говорила с ним о Максиме?» Я решила сменить тему. «Я собиралась с ним говорить о тебе». В какой-то момент я поняла, что ты оказалась у Вероники в том подъезде. Из-за меня. Ты переживала, что рассказала следователю обо мне, а я чувствовала свою ответственность за то, что произошло с тобой. И как прошла встреча? Представь себе. Дача. Куча мужиков, солидных, наделенных властью. Они приехали к Валентину Георгиевичу, к моему знакомому, чтобы расслабиться в неформальной обстановке. В нормальной жизни, вне своей работы, они обыкновенные люди. Охотятся вместе, рыбачат, когда получается. Короче, я оказалась там совершенно случайно. Как ты понимаешь, и вообще была единственной женщиной. К слову сказать, эта встреча была для меня трудной. Этот человек – двоюродный брат моего бывшего мужа. Но я напросилась к нему от отчаяния. Не сказать, что разговор получился. Он уже довольно много принял на грудь, у него были гости, он следил за шашлыком, постоянно отвлекался, пока я рассказывала ему что да как. Словом, я не уверена, что он запомнил фамилии. Ты рассказала ему обо мне? Сначала о тебе, а потом и про Макса. Я говорила ему в ухо, неуверенная в том, что он вообще меня воспринимает, и успела уже 100 раз пожалеть о том, что приехала туда. И не потому, что ко мне там относились неуважительно, напротив, мне оказывали знаки внимания, угощали меня. Но, думаю, по моему лицу, по взгляду было видно, что я явилась на этот праздник жизни с проблемой. Все как-то скомканно получилось. Ну и ладно, не думай об этом. Будем надеяться, что Зосимов окажется человеком и не станет тревожить ни тебя, ни меня, и что он отпустит Максима, чтобы тот похоронил брата. За разговорами, связанными с двойной трагедией в семье братьев Шитовых, я забыла о том, что советовала Лене заняться нашими цветочными делами. Мы обе устали, проголодались. Хотелось поскорее лечь в постель. Мы вместе приготовили ужин, спагетти с соусом. Заварили чай, поели. После чего Лена приняла душ и, закутанная в халат, устроилась на диване в гостиной перед телевизором. Я же после ужина набрала полную ванну горячей воды и с наслаждением грелась, пока не почувствовала, как глаза мои начали слипаться. Мысли тяжелые, болезненные, которые мне приходилось постоянно отгонять от себя, время от времени возвращались. И как полчища голодных крыс нападали на меня, набрасывались, и жизнь моя тогда казалась мне большой ошибкой. Хотелось погрузиться в зеленоватую горячую воду с головой и уже не выныривать. Слишком много потерь, разочарований. Мир, который я создавала для себя еще недавно, казался мне гармоничным, наполненным смыслом, прекрасной музыкой, красивыми вещами, комфортом и, безусловно, любовью. Где я раньше была? Что делала, о чем думала и как вообще жила, что просмотрела главное? Все потеряла. С карьерой, музыкой все понятно. Это трагический случай. По сути, я стала инвалидом, повредив руку. Лишилась возможности заниматься делом всей своей жизни. Рассталась с арфой. Да, я продала ее. Чтобы не выплакать глаза окончательно, глядя на нее, такую теперь недоступную и желанную одновременно. С Осей и Валентиной тоже как будто бы разобралась. Чудовище, что тут скажешь? Но так случилось, что все это вместе повлекло за собой нищету, безденежье, которое просто добивало. Где моя чудесная кровать с красивыми кружевными простынями? Где мой фарфор? Где, милые моему сердцу, золотые украшения, которые я покупала с такой любовью? А мои шубы? Тогда, в моей прошлой жизни, все это подпитывало меня ощущением наполненности красотой, радовало меня и вдохновляло на работу. Конечно, стыдно говорить и даже думать о том, как мне тяжело было расставаться со всем нажитым. Но что поделать? Я такая, какая есть. И роскошь я всегда воспринимала как часть вдохновения. А какие у меня были концертные платья! Слезы мои капали в остывающую воду. Может, я бы и нырнула в это зеленоватое тепло, если бы меня не привели в себя голоса. Не голос, а именно голоса. Я замерла, прислушалась. Один голос принадлежал Лене, другой — мужчине. Неужели пришли по мою душу? Зосимов? Полиция? Прокуратура? А может, это приехал ее знакомый? Тот, который слушал ее вполуха, угощая шашлыками. Я выбралась из ванны расслабленная, еще более уставшая, совершенно без сил, надела длинный махровый халат, замотала голову полотенцем, посмотрела на себя в зеркало, и мне показалось, будто мое лицо уменьшилось, стало как у ребенка, маленьким, розовым и совершенно глупым. Вот сейчас я выйду, и меня повяжут. В какой-то момент я поняла, что мне уже все равно. Вероятно, для моего исчезновения из этой полной лжи и несправедливости жизни мне не хватало еще какого-то невероятного по своему коварству события, какой-то бомбы, чтобы уж наверняка. Я распахнула дверь, и в освещенной лампом прямоугольнике двери, ведущей в гостиную, увидела силуэт целующейся пары. От кончиков пальцев ног до макушки кожа моя бурно отреагировала колющим морозцем на эту трогательную и невероятную по силе воздействия сцену. «Макс!» — прошептала я, глотая слезы. Мне и мешать им не хотелось, но и не пожать ему руку и выразить свои соболезнования по поводу кончины его брата я тоже не могла. К счастью, меня заметила Лена, махнула мне рукой, позвала к себе, поближе к своему счастью. Я подумала, как могло произойти, что она за такое короткое время уже успела превратить седовласого мужчину в свое счастье. Когда успела? Как не боится снова ошибиться? Мне стало страшно за нее, словно она — это я. Но только по прошествии нескольких лет одиночества и затворничества. «Максим, как же я рада вас видеть!» Я вошла в комнату и во все глаза смотрела на вполне реального человека, не фантома, каким он представлялся мне какое-то время назад. «Отпустили!» «Спасибо вам, Лиза. Лена мне все рассказала». «Вы шутите? Я здесь ни при чем. Думаю, Зосимов отпустил вас из-за смерти брата. Максим, я соболезную вам. Думаю, вам сейчас нелегко. Лиза, садись. Максим, садитесь же, сейчас будем пить чай. Хотя тебе, я думаю, сейчас не до чая. Ты же голодный. Елена со свойственной ей живостью и проснувшейся от любви энергией принялась накрывать на стол. Подогретые спагетти, блинчики с мясом, печенье, клубничный джем. Похоронами заниматься еще рано, рассказывал Максим, бросая на нас с Леной печальные взгляды. Пока не будут готовы результаты экспертиз, тело все равно не отдадут. Между прочим, я этого и опасался, когда только стало известно о смерти Вероники. Конечно, этот его сердечный приступ. Так он умер от инфаркта? Решила уточнить я. Это предположительная причина смерти. Так вот, я в который уже раз убеждаюсь в том, что объявлять о смерти близкого человека нужно всегда очень осторожно. Если бы это делал я, то непременно бы подготовил Аркашу. Во всяком случае, сделал так, чтобы он принял незадолго до того, как я ему бы это сказал, какое-нибудь успокоительное средство. А так, вломились в квартиру, бухнули о смерти Вероники, да еще это слово «убийство». Видели же, что человек в инвалидном кресле, что его поберечь надо, тем более, что там была Любовь Петровна. Сначала бы сообщили ей, а уж она бы потом сказала Аркадию. Знаете, я вот вам сейчас говорю об Аркадии, говорю, что его нет, а сам в это еще не верю. Мне кажется, что стоит мне сейчас туда прийти, как дверь мне откроет Люба, скажет, как прошел день, скажет, что он ел, каково настроение. Соседка сказала, что Любовь Петровна ушла вскоре, как уехал следователь, сказала я. Предполагается, что она ушла уже после того, как ваш брат умер. Да, следователь мне это же сказал. Думаю, Люба просто испугалась. Она хорошая, Люба. Я должен буду непременно с ней встретиться. Нам надо поговорить. Кроме того, мне нужно с ней расплатиться. Она много сделала для нашей семьи. А мне, представляете, нет ее адреса. Она ведь жила почти год в квартире Аркадия. Мы знали, что раньше она проживала в квартире своей сестры Маши. Мы с Аркадием ее никогда не видели. Уверен, что Люба сейчас там, и сестра пытается ей помочь пережить это горе. Она была так привязана к вашему брату, что его смерть для нее явилась горем? Я не могла не выказать своего недоверия и даже какого-то заведомо неприязненного отношения к этой женщине только по той причине, что она вместо того, чтобы вызвать неотложку или полицию, как это принято делать в подобных случаях, просто-напросто сбежала. — Я понимаю ваш вопрос, — кивнул головой Максим. Он устало посмотрел на меня. — Да, она сбежала, это ужасно. Но если вы помните, я тоже вчера сбежал. Понимал, что поступаю некрасиво, неправильно, что надо вызвать полицию, все рассказать, как было. Но сбежал. Подсознательно понимаю, что Веронике-то я уже ничем не могу помочь. Вот так же, думаю, поступила и Люба. Это шок. Лиза, ну что ты набросилась на человека? Лена сделала мне страшные глаза. Да, извините, что это я на самом деле. Я была смущена, раздосадована, злилась на себя за бестактность. Да и вообще мне надо было оставить их вдвоем. А я сидела, рассуждала, как будто кого-то могло интересовать мое мнение. Я была не то что третий лишний, а вообще лишний, и не знала, куда себя деть. Своего дома-то у меня на тот момент как бы и не было. «Господи, не хватало еще, чтобы вы из-за меня поссорились!» — воскликнул Максим, вставая и бросаясь ко мне. Он даже как-то неловко обнял меня. «Лиза, вы все правильно говорите, правда?» Признаюсь, мне так стыдно, что я просто не знаю, куда деться. И это просто счастье, что мне попался такой понятливый и человечный следователь Зосимов. Я понимаю, большую роль сыграли вы, поговорив с ним, плюс работа моего адвоката, вы его знаете, Градов. А он зубастый и много чего может в таких делах. Кроме того, мне известно также от Градова, что за меня замолвил слово еще один человек – Пушков. Честно говоря... Я так и не понял, кого я должен благодарить за этот важный звонок. Я осторожно направила указательный палец в сторону притихшей Лены. Пушков — это двоюродный брат моего бывшего мужа. Я встречалась сегодня с ним, но, как я уже говорила Лизе, не была уверена, что он вообще слышит меня. Я ездила к нему на дачу, там было много гостей, шумно. Мне вообще показалось, что он слушал меня из вежливости. Оказывается, он все понял и помог. Удивительно. Лиза, Лена, думаю, что вам пора спать. Да и мне тоже надо выспаться, чтобы завтра заняться вплотную поисками Любы. Спасибо за ужин и вообще за все спасибо. Макс, может, тебе дать снотворное? — спросила Лена. Максим, который уже подошел к двери, остановился, оглянулся на нас. — Да, пожалуй. Я увидела, как глаза его заблестели от слез. — Не думаю, что усну сам. — Аркадий, не может быть, что его больше нет. — Это невозможно. — Какой инфаркт? Да он на сердце никогда не жаловался. Но его чувство к Веронике. И вот он не выдержал такого потрясения. Но моя совесть чиста. Я поступал правильно, выполняя все его просьбы. И пусть со стороны все эти мои визиты к Веронике выглядели глупыми, я-то теперь знаю, что выполнял как бы его последнюю волю. Макс, у тебя постель есть? Что? Постель? У меня есть кровать, диван, одеяло. Нет, думаю, что постельного белья нет. Но это и не нужно. Ты иди, я сейчас принесу, — сказала Лена. Когда за Максимом захлопнулась дверь, Лена, стараясь не смотреть мне в глаза, проговорила. Я понимаю его. Он просто хочет побыть один. Вот только постель ему отнесу и таблетку. — Лена! — окликнула я подругу, поймала ее руку и крепко сжала. Ты не должна скрывать своих чувств ни от меня, ни тем более от него. Ты о чем? Она все же посмотрела мне в глаза. Лиза, разве ты не понимаешь, главное, что он здесь, что его отпустили? Ему сейчас не до меня. Глупости. Ты не должна оставлять его одного. Ему сейчас очень тяжело, просто невыносимо. Да? Ты так думаешь? Она слабо улыбнулась, смахивая с ресниц слезинки. «Иди к нему. Он должен выговориться. Ему это просто необходимо». Лена кивнула головой, бросилась в спальню, вышла оттуда, держа в руках стопку постельного белья и одеяла. Я открыла ей дверь, перекрестила ее спину. «Спокойной ночи, Лена». «Спасибо тебе за все, Лиза». Я закрыла за ней дверь. Заперла. Вернулась в кухню, прибралась, погасила свет. И тотчас осталась один на один со всеми своими мыслями и страхами. Прозрачными цветными тенями стали наползать на меня картины грязных игр моего мужа с моей лучшей подругой. Я, забравшись под одеяло и закрыв глаза, продолжала видеть их обнаженные потные тела. Их лица же казались мне неестественно вытянутыми, словно размазанными по невидимой стене. Рты же их черные, огромные, хохотали, исторгая чудовищные звуки и шипенье. Так, истязаемая своими болезненными фантазиями в полусне, но все еще продолжая даже там цепляться за жизнь, я проваливалась все глубже и глубже в черноту своего отчаяния. Рыдала и хрипела, катаясь на постели, не в силах проснуться, чтобы оказаться пусть даже в чужой квартире, но в какой-то все же здоровой яви. Проснувшись глубокой ночью и чувствуя себя совершенно выбившейся из сил, мокрая, дрожащая, я набросила на себя халат и вышла из комнаты, оставив позади весь сон чудовищ. Включив свет на кухне, я поставила кипятиться чайник. Обыкновенные вещи — кухонные полки, банка с чаем, чашка, сахарница, баночка с джемом. Все это казалось мне тогда моим спасением. Той мирной, уютной картинкой, которая должна была проглотить липкую черноту моих ночных кошмаров. Я принесла из комнаты листок. Разорвала его ровно на две части. На одном листке сверху написала Ося, на другом — Валя. Положила их перед собой. Психологи советуют выплеснуть из себя всю горечь, боли и обиды словами, обращением, простой запиской, в которой ты хочешь выразить всю суть своего чувства к тому, кто попытался разрушить твою жизнь, кто причинил тебе нестерпимую боль, с которой ты живешь и к которой не можешь привыкнуть. Я знала об этом, уже писала записки этим же адресатам. Но тогда я ограничилась великодушной фразой. Одной на двоих. Бог вам судья. Эти записки надобно сжечь. И я тогда их сожгла. На этот раз от великодушия осталась лишь горстка пепла, очень похожая на ту, что осталась на блюдце после сожжения скомканных записок. Я написала на каждом листке «Умри!». Смерть подмигнула мне, выглядывая меж этих четырех букв, оскалилась своим беззубым ртом. И снова блюдце, зажигалка, огонь. Две смерти, адресованные мной этим нелюдям, задымились, заполыхали и погасли, превратившись в пепел. Я открыла окно и развеяла пепел в фиолетовом холодном воздухе. И начавшее бледнеть небо содрогнулось перед моими глазами, зашаталось и вдруг замерло в ожидании первого луча солнца. Я, убийца, вернулась в комнату, легла, укрылась одеялом и тотчас, словно напившись крови, умиротворенная содеянным, уснула.